Мазявый ждал, стоя около своей телеги, на которой уже громоздился сундук. Они уселись, и лошаденка, пузатая и шершавая, поплелась вялой рысцой. Сначала мимо тянулись железнодорожные пути, груды гнилых шпал, ржавых рельс и бесконечно длинные ряды товарных вагонов, между которыми, шипя, двигался взад и вперед рабочий паровоз и резко бряцал буферами. Потом пути стали реже и пустыннее, и скоро слились в одну ровную гладкую ленту, убегавшую вдаль к горизонту, а по сторонам пошли опять голые, то черные, то рыжие поля, с теми же грачами, гуляющими по пахоте, и сухим чернобыльником, уныло мотавшимся по меже. Мазявый сидел понуро, далеко выдвинув сухие лопатки, и изредка тоненько причмокивал, подергивая голову лошади веревочными вожами. Лошаденка помахивала редким хвостом и трясла ушами. И опять душу Егора Шибаева охватило радостное чувство простора. Тучи на небе стали разрываться местами. По равнине пробегал тусклый мимолетный солнечный луч, и, скользя по бледной спине пузатой лошаденки и рваному армяку Мазявого, ярко золотил их. Мазявый чуть-чуть подымал ему навстречу свои подслеповатые слезящиеся глазки и поводил худыми лопатками. Егору же становилось еще лучше и радостнее, и хотелось говорить. «Чай меня не знаешь, дядя?» — спросил он. Мазявый быстро взглянул на него и поспешно ответил. «Признал. Как же?» Потом помолчал и вдруг прибавил таким тоном, что видно было, как всецело завладела им эта мысль. «А меня драть будут». Егор Шибаев поразился и от неожиданности заявления, и от сомнения, что такого старого и худого мужика можно драть. «За что?» — спросил он. «Лиску, значит, казенного который». Шибаев подумал, что ему как начальству следует внушить, и, приняв строгий вид, сказал: «Как же ты, брат, это?» Мазявый быстро повернулся к нему и вдруг озлобленно заговорил, не одним языком, а как-то всем телом, жестикулируя руками, плечами и тонкой шеей. «А потому, милый человек, невозможно. Землицы нет, а которая есть, та вся одна глина. А у меня их шестеро ртов, не сумлевайся. Во как! А теперь и чадрать? Да разве я по дурости? Ежели шесть ртов. Вот ты и понимай. Изба — одна смехота. Ты ее не подопри сегодня. Завтра она тебя задавит. Во как. А за это тоже не хвалят нашего брата. И выдеру чай». Мазяв опять весь пришел в движение. «За милую душу. Вот как. Отдерут — это уж верно. Писарь не сказывал?» «Нет. Отдерут». Убежденный, как будто грустно, подтвердил Мазявый. И вдруг хвастливо прибавил: «А мне наплевать». Егор Шибаев с достоинством сказал: «А разве не стыдно? Старый ты мужик». Мазявый забегал глазками по сторонам и зашевелился беспокойно и пуще прежнего. «А мне что? Я разве на такое дело их подбивал, что ли? Пущай дерут за милую душу. Драли уж». «Драли? Известно», — подернул лопатками Мазявый. «И схлестали за милую душу. До сей поры спина-то полосатая. Здорово». «И не стыдно?» — с любопытством спросил Егор Шибаев, отвыкший в большом городе от таких грубых и скверных дел. Мазявый сгорбился, помолчал, причмокнул на лошадь и нехотя ответил: «Не, сперва началу, как рубаху стали заворачивать, дюже стыдно было. А после ничего. Чего там стыдно?» Мазявый с неудовольствием подернул лопатками и замолчал. Егор Шибаев посмотрел ему в спину и недоумевающе ухмыльнулся. Ему было странно, и то, что Мазявый как будто находил более стыдным дело поровших его, а уж потом ставил свой стыд, и то, что в городе он видел много очень дурных людей, делавших мерзкие и ужасные преступления. Их за это ссылали в тюрьмы и на каторгу, но не пороли, как этого седого и хлипкого мужика. Впрочем, мысли Шибаева долго не могли сосредоточиться на одном. За косогором выглянули какие-то жерди, за ними сейчас же вытянулись крылья мельницы. А потом и сама, почерневшая с крышей, поросшей зеленым мхом, выглянула мельница. За ней другая, третья, десятая. Некоторые стояли неподвижно. Некоторые с легким скрипом, доносившимся до Егора Шибаева, вертели крыльями. «Дерновое», — сказал Мазявый. Но Шибаев и сам узнал знакомое с детства место. И счастливое чувство давнуло у него в груди так, что слезы выступили на глазах. Петроград с его шумом, скучной и потому тяжелой казарменной жизнью, нелепыми парадами и учениями, сразу точно растаял в тумане. А на месте его и на самом деле выдвинулось село Дерновое с его белой церковью, развалившимися тынами, ощипанными вербами на черных огородах, с избами, похожими издали на кучи прелого навоза и покрытыми издерганными серыми крышами. Тут Егор Шибаев вдруг вспомнил о жене, и совсем не так, как вспоминал раньше. Ему захотелось произвести на нее хорошее впечатление. Егор Шибаев приободрился, и у него даже сердце застучало, и стали дрожать ноги. Мимо потянулись плетни и избы со своими мутными окошками. Стали встречаться бабы и мужики. Они останавливались и смотрели на Егора, долго провожая его глазами, а потом шли по своему делу. Куры с кудахтанем разлетались с дороги. Какая-то мохнатая собачонка, как шарик, понеслась за телегой, но увидела свинью и бросилась за ней. Егор Шибаев смотрел на все радостными глазами и все выглядывал поверх головы Мазявого и Дуги, не увидит ли где жены. Солнце выглянуло на миг и облило ярким блеском село, золотя грязную солому и мокрые крыши, и сверкая на далеко видной новой нарядной вывеске волосного правления.